Глава 44. Июнь 2023. Эля. Сегодня среда. Обычный будний день, когда школьники бегут на речку, студенты в институт на сессию, а взрослые на работу. Этот день обычный для всех, кроме нескольких человек, которых я считаю или когда-то считала своей семьей. Сегодня 21 июня. Прошло ровно 5 лет с тех пор, как мы все потеряли Милу. Нашу Милу. И как бы на протяжении всех этих лет не менялись наши отношения друг с другом, она всегда оставалась тем, кто неразрывно связывал нас между собой. «Ты точно уверена, что нам не стоит рассказать обо всем Яну, и что ты должна пойти туда одна?» Уже в 10-й раз спрашивает меня Даша. «Даш, я обязана». «Ох, ну как знаешь». 2 дня назад мы вернулись с турбазы. 2 дня я вынашивала план действий, просчитывала каждый свой шаг и мысленно выстраивала предстоящий с Макаром диалог. И только сегодня утром я по-настоящему поняла, во что мы ввязались. В горло не лез не то что омлет, но и даже кофе. Меня тошнило, крутило живот и хотелось снова свернуться калачиком на кровати и закрыться одеялом. Так происходило каждый год в день Милиной смерти. Но сегодня дело было не только в этом. «Ты пойдешь сегодня с нами на кладбище?» Показывается в дверях мама. «А во сколько?» «Галя и Рома собираются туда через час». «Блин, через час я должна встретиться с Макаром на заброшке». «Думаю, я хочу сходить туда одна. Чуть позже». Мама удивленно смотрит на меня, но, слава богу, не задает лишних вопросов, и, обронив дежурное «ну ладно», снова исчезает в коридоре. Макар должен подойти к 10. Мы с Дашей встречаемся в 9 возле моего подъезда. Почти весь путь до заброшки идем молча, каждая думает о своем. За пару улиц до места назначения мы с Дашей разделяемся. Она заходит в подъезд ближайшей 9-этажки, я же, позвонив ей и включив громкую связь, прячу телефон в карман и двигаюсь дальше. Протиснувшись сквозь дыру в заборе и оказавшись на территории заброшки, я прямо почувствовала, как попала во временную петлю. В последний раз я была здесь чуть больше 5 лет назад, и с тех пор ничего не изменилось. Кажется, даже пакет с мусором тот же. Забираюсь на 1-й этаж и иду в сторону лестницы. Под ногами все так же хрустят стекла от бутылок и разбитых окон. Если не считать этого, то на заброшке стоит абсолютная тишина. Это и пугает. Оглядываясь по сторонам, я не могу не вспоминать, как впервые оказалась здесь с Милой. Тогда это казалось чем-то веселым. Мы воспринимали нашу слежку за Яном как очередное приключение, из которого непременно выберемся и которое весело будем вспоминать в дальнейшем. А вот и лестница. Та самая, с которой упала Мила. Или, точнее сказать, с которой ее сбросили. Смотрю на межлестничное пространство на 1-м этаже, и мне мерещится небольшое красное пятно. Я знаю, что этого не может быть. Что еще 5 лет назад здесь все убрали и не оставили ни следа. Но развидеть алый след на бетоне у меня не получается. К горлу снова подкатывает тошнота, и я скорее начинаю подниматься по лестнице, прочь от этого места. На 9-м этаже, где мы и условились встретиться, никого. Макар еще не подошел. Я подхожу к яме, в которую, по словам Вадима, на вписках обычно прыгали люди, со страховкой, конечно. От такой высоты сразу начинает кружиться голова, и я поспешно делаю несколько шагов назад. Сердце стучит как бешеное, хочется все отменить и покинуть здание, но я должна остаться. Наконец, с лестницы слышатся шаги, а затем на этаже появляется Макар. С трудом узнаю в парне бывшего гимназиста. Сколько ему теперь? 20? 21? Выглядит старше. А ведь когда-то Мила была в него по уши влюблена. Настолько, что пошла на вписку одна, вопреки предостережениям Яна, которым раньше она всегда прислушивалась. Для нее Ян, как и для меня, был высшим авторитетом, старшим братом, советы которого действительно были полезны. Только вот в этот раз Безответная влюбленность оказалась сильнее здравого смысла. Мила ушла в другой лучший мир и оставила нас здесь расхлебывать все это дерьмо и платить за совершенные нами ошибки. Например, сейчас я прекрасно знаю, что своим походом сюда надеюсь искупить вину за то, что, общаясь с Милой 24/7, я не смогла предугадать ее действия и остановить ее. По глазам Макара понимаю, что парень очень удивлен. Он ожидал увидеть здесь Дашу, а не меня. Мы виделись с ним несколько раз на вписках, которые устраивал Ян, но никогда у Яна дома. Туда Макару вход был закрыт, и я знала, что у них с Яном были довольно напряженные отношения. Правда, это не мешало Миле в него влюбиться. Макар оглядывает меня с ног до головы и останавливается на лице. Где-то минуту он смотрит прямо на меня, а затем в его глазах мелькает осознание. Узнал. «Где Даша?» — сразу без приветствия спрашивает Макар. «Даши не будет. Сейчас я очень надеюсь, что мой голос не дрожит. Тогда я пошел». Макар разворачивается обратно к лестнице. «Ты знаешь, какой сегодня день?» — кричу я. Парень замирает на месте. «Понятия не имею». Этот ответ задевает меня. «Нет, могу поспорить, что ты прекрасно помнишь, какой сегодня день!» Наконец Макар поворачивается. «Ты за этим меня позвала? Мне жаль, что твоя подруга умерла, но я ничего об этом не знаю. Прощай!» Он снова отворачивается к лестнице. «Я не могу позволить ему уйти. Именно он испортил мою жизнь и жизнь Яна. Именно он виновен в смерти Милы, и он должен за это ответить». Тогда, глубоко вдохнув и выдохнув, понимая, что пути обратно не будет, говорю: «Я знаю, что это ты убил Милу».